Около 45 лет назад, на линии фронта княжества Белантисов, Теодор Миллер открыл глаза. Глава 7. Каковы книги на вкус? Часть 3. Шух-шух-шух-шух. Когда к Теа вернулось сознание, он увидел, как в пугающем темпе меняются окружающие его пейзажи. Нет, правильнее было бы сказать, что это он сам несется мимо них. Теа, который все еще не до конца понимал, что происходит, повернул голову, и его ушей достигли чьи-то крики. «Генерал! Прямо перед нами вражеские войска! Генерал! Вражеские войска!» Эти слова явно были родом с поля боя. Теа попытался нахмуриться, но его взгляд двигался независимо от его воли. Затем он посмотрел на лицо рыцаря, скачущего рядом с ним, а еще спустя мгновение понял, что его губы двигаются сами по себе. «ХММ, это оказалось немного раньше, чем я ожидал». Голос был глубокий и даже слегка торжественный. Кончики его пальцев коснулись подбородка и почувствовали грубоватую щетину. Теа еще не было и 20 лет, а потому борода явно принадлежала не ему. Если так, то оставалось лишь одно логическое объяснение. Мой голос. Значит, это не мое тело? Возможно, это и был правильный ответ. Все это случилось сразу после того, как он поглотил баллистическую магию Альфреда Белантиса. Итак, Теа пришел к выводу, что данное явление было взаимосвязано с возможностью перенять кое-что из опыта самого автора, о чем упоминалось в информационной сводке о книге. Он не знал, что такое синхронизация, но если это помогало получить опыт Альфреда Белантиса. «Принц, я пойду впереди. Простая пехота не сможет остановить атаку наших рыцарей. Я, Винс, клянусь защищать принца любой ценой». Это восклицание напоминало собой ревущее пламя. Страсть, которая ощущалась в этом голосе, была попросту невероятной. Судя по словам и мечу в руках, этот мужчина, очевидно, был лидером рыцарского отряда. Более того, его пылающие глаза доказывали, что он не просто бахвалился, кидая слова на ветер. Однако принц Альфред не согласился с предложением Винса. «Нет, впереди пойду я, а вы все последуете за мной». Человек с наиболее высоким титулом заявил, что займет самую опасную позицию в авангарде. Несмотря на то, что враг приближался, Альфред Белантис не останавливал своего коня. Пожав руку Винса, он бросился вперед. И вот, вскоре две армии врезались друг в друга. Бру-ду-ду-ду-ду. С диким ревом кавалерия столкнулась с пехотными частями противника. Страшная сила рыцарской атаки усилилась копытами лошадей и разбила вражеский строй. От неожиданности вражеское построение попятилось назад, и войска Белантиса мгновенно заняли доминирующее положение, тесня своего противника. Находясь в самом авангарде, маг взревел: «Я, принц Альфред Белантис, стою перед вами. Выходите вперед, если достаточно смелы, чтобы претендовать на мою голову». Это была очевидная провокация. Поскольку Альфред был принцем и героем войны, его голова действительно стоила несколько тысяч золотых. Если бы врагу удалось убить его, то вся война могла закончиться одним махом. И вот, разметая со своего пути ошеломленных воинов, вперед начал пробиваться один из вражеских рыцарей. Он явно намеревался принять вызов. «Я, Ричард, старший сын графа Джейсона». Каждый взмах его меча сокрушал сразу по несколько солдат. Это было явно не самое распространенное зрелище, когда люди падали от лезвия меча, словно солома. Тем не менее, каждый рыцарь должен был обладать по меньшей мере именно такими навыками. Приближаясь к Альфреду, Ричард улыбнулся. Теа не на шутку испугался, когда увидел очевидные убийственные намерения своего визави. «Это очень опасно. На этом расстоянии невозможно выжить, если мое тело не принадлежит магу 6-го круга. В любую эпоху заклятым врагом каждого мага были рыцари. Они были мастерами оружия, которым не было равных в ближнем бою. Рыцарь мог срубить голову мага еще до того, как тот закончит свое заклинание. Поэтому маги всегда сопровождались эскортом. Однако сейчас рядом с Альфредом никого не было. Это была отличная возможность для Ричарда Джейсона, который славился своей ловкостью. Когда Ричард сокрушил уже более 30 воинов, он с уверенностью в голосе прокричал: «Герой Белантисов, я отдаю должное вашей храбрости и намерению противостоять рыцарю, но сейчас вы примите свой конец». Эти слова так и остались непроизнесенными. «Что ж, тогда я отдаю должное вашей глупости», — усмехнулся Альфред, направив на Ричарда указательный палец. Вжух! Воин так и не добежал до своей цели. Его тело рухнуло на землю. Храбрый рыцарь, Ричард Джейсон, который всего мгновение назад мчался к Альфреду, намереваясь прикончить его одним взмахом своего меча, внезапно скончался. Его смерть была неизбежной, ведь в середине его мозга было просверлено внушительное отверстие. Ни одному человеку не под силу пережить такое, даже если в нем течет кровь Агра. Ни одна регенерация не могла спасти, если был разрушен мозг. Тем временем Тиа был попросту поражен такой внезапной сменой ситуации. Это что, магическая ракета? Не может быть. Все, что он увидел, лишь мимолетную синюю вспышку. Если бы Тиа не был внутри тела Альфреда, тогда он бы даже не успел засечь момент, когда заклинание было активировано. Хотя это и была магия одного круга, ее эффективность выходила далеко за пределы здравого смысла. Вероятно, даже заклинание пятого круга, болт силы, был слабее, чем это. Вжух. И вновь из пальца Альфреда вылетела синяя вспышка. Кхак, только и успел вскрикнуть вражеский рыцарь, после чего испустил дух. Каждый раз, когда Альфред направлял на кого-то кончик своего пальца, погибал один воин. То же самое касалось и магов, которым не помогала даже их защитная магия, и рыцарей, закованных в доспехи. Скорость магической ракеты не позволяла увернуться даже самым проворным воинам, а ее мощь пробивала любую защиту, вызывая в рядах врага панику. Это был самый настоящий смертельный удар. После выпуска нескольких сотен магических ракет, вот значит, как Альфред использует это заклинание. Даже если другой человек будет использовать ту же самую формулу, он непременно потерпит неудачу. Неожиданно для самого себя Тиа удалось понять принципы этой мощной магической ракеты. Ученые уже более 30 лет пытались постичь секрет успеха Альфреда, но так до сих пор ничего и не добились. Теодор Миллер же понял концепцию, но вовсе не потому, что он был талантливее других. Дело было в синхронизации, которая позволила ему разделить чувства с Альфредом Беллантисом. Он полностью рассредоточил магию по своему телу. Как правило, каждое заклинание представляло собой ту или иную технику для обработки маны вне тела. Чувствительность же позволяла настраивать саму магическую силу. Однако Альфред улучшил магическую ракету таким способом, который полностью противоречил этой концепции. Он сосредоточил магию внутри своего тела и стрелял ею прямиком из своего тела. Это был крайне нелегкий способ. Человеческое тело не было сосудом для хранения магических заклинаний. Чтобы добиться такой эффективности, Альфреду пришлось отказаться от других заклинаний. Благодаря специальной подготовке, его кости, плоть и кровь превратились в один большой магический круг, способствующий росту эффективности магической ракеты. В результате он смог создать самую мощную магическую ракету в мире. Маг, в арсенале которого только магические ракеты. Его точно можно называть магом. Почему Альфред отдал предпочтение именно этой магии? Он отказался от свободы, которую даровал статус мага, и сосредоточился лишь на убийстве людей с помощью магических ракет. Тиа не мог не посочувствовать Альфреду. Он понял, откуда на его лице эта тень. Вскоре был убит последний вражеский солдат. «Эй, а ну отпустите меня!» Я сказал, отпустите. Я маркиз Билфортестра. С моим статусом нельзя шутить. Поверх великолепного доспеха он носил бордовый плащ. Сложные контуры вышитого рисунка показывали, что он был далеко не обычным солдатом. Столь роскошная одежда всегда была признаком кого-то из благородных семей. Солдаты пнули его и заставили встать на колени. Холодными глазами Альфред посмотрел на этого человека и сказал: «Твой статус ниже собачьего, маркиз Остра». Голос Альфреда звучал по-настоящему жутко. «Разве не ты грабил дома? Разве не ты продавал женщин и детей в рабство? Я не намерен брать таких, как ты, в плен. Принц Альфред, подождите. У меня нет хобби слушать собак». Альфред протянул свой палец, приговаривая человека, стоявшего перед ним, к смерти. Этот мужчина не был достоин даже пленения, и палец Альфреда засиял синим светом. Вжух. С отверстием в голове труп рухнул на землю. «Тело сжечь, отворачиваясь», — сказал Альфред. По правилам вежливости следовало бы отправить тело убитого во враждующее королевство. Однако этот человек сжигал деревни и разрушал семьи. Учитывая это, не было ни малейшей необходимости оставлять на земле упоминание о нем. Уродливая масса плоти, носившая имя Билфорд, вскоре исчезла без следа. После этого Тиа покинул тело Альфреда. Ага, значит, уже конец. Опыт был поистине впечатляющим. Тиа посмотрел на землю, которая начала понемногу отдаляться. Это было поле боя, заполненное кровью, смертями, павшими рыцарями, отполированными доспехами, обезглавленными магами и солдатами, зовущими на помощь. А затем он увидел Альфреда Беллантиса. В этот момент Альфред тоже посмотрел на него. Че что? Тиа был немало удивлен, увидев, Как губы Альфреда начали двигаться. Молодой маг, жаждущий моей силы. Его глубокий голос эхом прокатился по окрестностям. Альфред вовсе не разговаривал сам с собой. Это был его совет Теодору Миллеру. Подарок от человека, который отказался от свободы и жил как герой войны, а не как маг. Не бросай свой путь мага. На этом связь с Альфредом закончилась. Синхронизация с Альфредом Белантисом завершена. Синхронизация составила 85,7%. Полученный опыт был сохранен. Магическая ракета 1 Го-круга преобразована в магическую ракету в стиле Альфреда. Опыт Альфреда Белантиса увеличил ваше мастерство в этой магии. Глоттония удовлетворена поглощенной пищей. Задайте ей вопрос или предоставьте гримуару еще одну книгу. В восточной части королевства Милтер, в библиотеке Академии Бергена. Потерявший сознание Теодор пришел в себя. Глава 8. Каковы книги на вкус? Часть 4. Первым делом Теос схватился за свой раскалывающийся затылок, а только потом посмотрел на свои ладони, на которых, в отличие от эльфридовых, совершенно не было мозолей. Он пролежал без чувств всего 20 минут, но его собственное тело уже ощущалось каким-то незнакомым. Это в лишний раз подтверждало то, насколько глубоко укоренилась в его сознании память о герое Альфреде Белантисе. Даже сейчас ему казалось, что вот-вот с его пальцев сорвется новая синяя вспышка. «Хм, а сработает ли это у меня?» Теа машинально прицелился пальцем в окно. Это был секрет героя войны, Альфреда Белантиса. Смертельная вспышка, которая отправляла на тот свет даже самых известных рыцарей. Для Теа это было совершенно новое чувство. Магическую силу словно вытаскивали из неподвижных магических кругов внутри кровеносных сосудов, заставляя ее действовать вне тела. Вжух, ай! Палец взорвался болью, словно кто-то поджег его изнутри. Его рука существенно отличалась от руки Альфреда. Теа был намного слабее волшебника, который в течение многих лет, а возможно даже десятилетий, практиковался лишь в одном заклинании. И вот, создание магической ракеты привело к разрыву нескольких кровеносных сосудов в руке Теа. Если бы Теа попытался воспроизвести заклинание Альфреда в его полной мощи, то у него наверняка попросту разорвало бы руку. К счастью, Теодор Миллер не был таким самонадеянным. Он задал себе вопрос, получится ли у него самая простенькая форма магической ракеты, и память об Альфреде кивнула. Вместе с разрывом кровеносных сосудов блеснула синяя вспышка. Синий свет, который был намного меньше и прозрачнее по сравнению с заклинанием Альфреда, вылетел в библиотечное окно, после чего исчез. Однако мощность этой магии уже была в 2-3 раза выше, чем у обычных магических ракет. И это учитывая то, что количество потребляемой магической энергии мало чем отличалось от стандартного. В этом и была суть баллистической магии Альфреда Белантиса, которую пытались постичь многие маги. Это успех. Подрагивающими глазами Теа посмотрел на свой указательный палец. Он сумел воспроизвести магическую ракету в стиле Альфреда. Его предплечье пульсировало от реакции на мощную магию, в то время как на месте лопнувших сосудов появились синяки. Так или иначе, небольшие болезненные ощущения меньше всего сейчас волновали Теа. Он был вечным студентом Академии Бергена и тем, кто в третий раз получил письмо о необходимости проведения повторного курса. От него уже никто и ничего не ждал. Даже профессор Винс, единственный, кто выявил его талант, в конце концов вынужден был от него отвернуться. Даже самые обычные заклинания, которые смог бы активировать кто угодно, были неподвластны Теа. Он уже смирился с этим. Он не мог угнаться за другими и практически сдался. Возможно, именно поэтому эмоции, кипящие внутри него, были самой настоящей радостью, которую он еще никогда не испытывал в своей жизни. От мысли о том, что он сумел овладеть магией, с которой никто другой и подавно бы не справился, неведомая доселе радость начала разливаться по всему его телу. «Я могу это сделать, я могу». Реальность жестко поступила с Теа. Он 5 лет потратил на то, чтобы стать магом, и никто не протянул ему руку помощи. В Академии Теодора называли неудачником, и у него не было ни единого аргумента, который он мог бы этому противопоставить. Все, что он мог, это запереться в библиотеке. Однако теперь все могло сложиться иначе. Нет, все обязательно станет иначе. Хорошо. Теа сделал несколько глубоких вздохов, подавляя свои разгорячившиеся эмоции, а затем опустил взгляд вниз, на свою левую руку. Сегодня он обучился 2 заклинаниям – воспламенению и магической ракете в стиле Альфреда. Благодаря этому достижению, которому трудно было найти здравое объяснение, даже мерзкий на вид язык казался Теодору вполне симпатичным. Глоттони, услышав призыв, язык повернулся в сторону своего хозяина. «Вопрос у тебя есть?» Тиа без колебаний кивнул. «Новых умений на сегодня хватит с головой. Магия, которую он получил от Альфреда Беллантиса, была намного серьезнее, чем все остальное вместе взятое, изученное им за прошедшую неделю. Кроме того, Теодор решил действовать без горячки и понял, что на данный момент нет ни одного другого заклинания, изучение которого жизненно важно. Сейчас у меня вполне достаточно заклинаний Двуглавого Круга. За некоторыми исключениями, такими как магия Альфреда, ими больше нет смысла питаться. Теперь мне нужна магия, которая может помочь достичь Третьего Круга. Если магия была пламенем, то магическая сила была ее топливом. Он не мог использовать более продвинутые заклинания, не имея достаточного количества магической силы. И наоборот, если его магическая сила будет слишком огромной, то недостаток контроля над заклинанием приведет к настоящему хаосу. Обладание почти безграничной магической силой – вот что делало драконов сильнейшей из рас и предоставляло им возможность царствовать в этом мире. Если бы Тиа родился в богатой семье, то ему не нужно было бы об этом думать. Он мог бы получить большое количество магической силы, просто купив реагенты. Естественно, чем больше маны бралось извне, тем слабее был эффект заклинания, но этого было вполне достаточно, чтобы использовать заклинание Третьего Круга. Проблема заключалась в том, что сумма денег, необходимая для покупки необходимых реагентов, превышала пятикратную стоимость поместья Миллеров. Итак, его вопрос Глоттони был следующим. «Я хотел бы знать, как увеличить свою магическую силу. Древний гримуар – артефакт родом из тех времен, упоминания о которых стерлись изо всех летописей. Среди всех многочисленных знаний, которые поглотила Глоттони, Тиа полагал, что наверняка найдется способ, описывающий возможность увеличения магической силы без принятия реагентов». Какое-то время Глоттони молчала. «Что, ты не знаешь?» – переспросил Тиа, встревоженный этим внезапным предположением. Услышав эту реплику, Глоттони ответила как всегда своим неприятным и слегка насмешливым тоном. «Глупый парень, вопрос слишком многословный. Волшебная сила, более 100 способов увеличить ее, и, я могу рассказать, тебе, только один. Более 100 способов, от изумления у тебя отвисла челюсть. В башне магии говорили, что существует всего 3 способа увеличить количество магической силы. Питаться флорой и фауной, в которой содержится магия, использовать алхимические реагенты, или получить магический круг от другого волшебника. Но все эти методы были слишком дорогостоящими, а потому Тиа никогда не осмеливался даже думать о них. Но, судя по всему, на самом деле было более 100 методов. Кроме того, Глоттони упомянула, что может поведать один из них Тиа. Че, что же мне тогда делать, если существовало 100 методов, то Теодор наверняка мог найти наиболее ему подходящий. Условия, поставь, я отвечу, бурлящим голосом произнес гримуар. Условия, например, наибольшая эффективность. Точно, если выбирать из 100 методов наиболее эффективный, то останется всего один ответ. Наличие 2 или более ответов нарушит значение слова наиболее. Тиа понял пояснение Глоттони и, прежде чем решиться, некоторое время колебался. «Обучи меня самому эффективному методу, который я смогу использовать прямо сейчас. Независимо от того, насколько действенным оказался бы этот метод, он был бы бесполезен для тебя, если бы тот не смог им воспользоваться. Например, для него абсолютно бесполезными были бы советы, которые предполагали использование сердца дракона или запретной черной магии. Более того, просто наиболее эффективный метод мог бы стать полезным для других людей, но никак не для него. Итак, Тиа сузил диапазон еще сильнее, попросив гримуара рассказать ему не просто о наиболее эффективном методе, но и о таком, который был бы возможен для самого Тиа. «Я понимаю», — ответила Глоттони, а затем раздался знакомый голос. Разблокирована скрытая особенность Глоттони. Как жадный гримуар, Глоттони может питаться всем, что связано с магией. До сих пор Глоттони лишь извлекала сущности. Теперь же оно сможет поглощать часть способностей предмета. Поглощенные предметы со встроенной магической силой будут увеличивать магическую силу владельца. Глоттони может переваривать даже проклятые артефакты. Простое поглощение предметов, без извлечения сущности, можно использовать даже в состоянии сна Глоттони. Информация, предоставленная голосом, была потрясающей. Тиа был удивлен, что у Глоттони были свои собственные скрытые особенности, и что разблокировать одну из них помог простой вопрос. Оказалось, что задавая вопросы гримуару, можно было получить не только ответы. Если Тео правильно распорядится этой возможностью, он наверняка сможет увеличить функциональность этого мощного гримуара. Вещи, которые содержат магическую силу. Звучит просто, но может оказаться сложнее, чем я думаю. В Академии легко было найти объекты, которые содержали бы магическую силу. Академия Бергена – место, где преподавалась магия, а потому здесь было много оборудования и материалов, наполненных магической силой. Если бы Тео прямо сейчас направился в класс алхимии, то нашел бы там целый набор магических инструментов. Однако употребление этих инструментов отличалось от поглощения библиотечных книг. В библиотеке не было должного управления, как, впрочем, и самих штатных библиотекарей. Вряд ли кто-то вообще вел строгие подсчеты того, сколько здесь осталось книг. Даже если отсюда вывезли бы несколько книжных полок, никто бы ничего не заподозрил. Однако в учебных классах все было по-другому. Даже в кабинете алхимии было 3 или 4 сторожа, которые ежедневно проверяли количество инструментов и ингредиентов. Если бы пропал даже один флакон с реагентом, то они могли бы проверить записи всех входящих и выходящих студентов и легко бы выяснили, что это был Теодор. Я не могу делать этого в академии. Риск слишком велик. Таким образом, решением этого вопроса нужно было заниматься за пределами академии. Слегка поломав себе этим голову, Тео в конце концов нашел ответ. Он нуждался в чьей-то помощи, и лишь один человек пришел ему на ум. «Я должен попросить кое о чем профессора». Профессор Винс. Винс, которому было жаль талантливого ученика, попросту не смог бы отказать Теодору. Глава 9. Сделки с черным торговцем. Часть 1. На следующий день Теодор отправился на поиски профессора Винса. «Что ж, план у меня есть, так что чем скорее я начну действовать, тем лучше. Я рад, что профессор Винс останется в академии еще и на этот год». Это действительно было везением. Тео считался полным бездарем, а потому его отношения с другими профессорами были не самыми лучшими. Некоторые преподаватели и вовсе открыто заявляли ему, чтобы он поскорее убирался из академии, а другие просто игнорировали его. Трудно было найти кого-то вроде профессора Винса, который совершенно не заботился о статусе или происхождении. Тук-тук. Подойдя к лаборатории профессора Винса, он постучал в дверь. «Войдите». Голос, как и всегда, был холодным. «Прошу прощения за беспокойство», – поздоровался Тео, входя в лабораторию. Тео молча закрыл дверь и увидел профессора Винса, который недоуменно смотрел на него. Винс положил на стол свое перо и заговорил первым. «Не ждал, что ты ко мне придешь. Что ж, проходи, садись». «Да, спасибо». Тео сел, и профессор Винс спросил. «Итак, что привело тебя сюда?» Тео ответил, словно уже ждал этого вопроса. «Я пришел, чтобы подать заявку на разрешение выходить на улицу». «А, выходить на улицу?» От столь неожиданных слов глаза Винса полезли на лоб. Тео быстро разложил на столе документы, которые приготовил еще вчера вечером. Если разговор затянется, то могут последовать вопросы о том, почему он хочет выходить за пределы Академии. Недоумевавший Винс протянул руку и взял бумаги. Это было настолько неожиданно, что он ничего не понимал. «Я ожидал, что он будет потрясен получением 3-го письма, но он говорит, что хочет выходить на улицу». Тео был студентом, которого кроме библиотечных книг больше ничего не интересовало. Винс стер с лица свое недоумевающее выражение и начал подписывать документы, принесенные Тео. Однако профессора слегка обеспокоило время, написанное в бумагах. Во время отпуска студенты так могли покидать пределы академии. «Теодор, даже если ты не подашь заявку на отдельное разрешение, тебе разрешено отсутствовать в академии до 3 часов дня. Этого должно быть достаточно, чтобы прогуляться по городу». «Мне этого мало», – без колебаний ответил Тео. Город Берген, в котором находилась академия, был довольно широким. Но, как и сказал профессор Винс, этого времени было бы достаточно, чтобы вдоволь нагуляться. Тем не менее, целью Тео было получение некоторых магических предметов, в связи с чем требовалось время, чтобы добраться до нужного места, а затем вернуться назад. Винс поднял голову и задал еще несколько вопросов. «Какова цель выхода на улицу?» «Простая прогулка. Планируешь задерживаться где-то на ночь?» «Не думаю». «Хммм». Перо Винса вновь задвигалось и не останавливалось, пока не заполнило все документы. Профессор слегка поколебался перед тем, как поставить последнюю печать, но все-таки сделал это и передал разрешение Тео. Теперь Теодор мог еще до обеда покинуть пределы Академии. «Спасибо, профессор», – произнес Тео с куда более выразительным лицом, чем прежде. «Не стоит благодарности. Это пустяки», – махнул рукой Винс, словно для него это было несущественно, а затем сразу же сменил тему. Он хотел поговорить с Тео еще кое о чем. Вытащив конверт из ящика, Винс положил его на стол и открыл рот. В зависимости от ответа Тео, профессор решит, дать ему конверт или же нет. «Теодор Миллер, ты думал о том, что я сказал тебе в прошлом году?» Тео начал быстро копаться в своей памяти. «В прошлом году, профессор Винс», в голове промелькнуло несколько ключевых фраз, и Тео вспомнил, о чем они говорили. «Стать исследователем в магии. Вы про этот разговор? Главными инструментами исследователей были ручка и бумага, а не чувствительность и посох. Чтобы стать исследователем в магии, куда больше требовался высокий интеллект, нежели суперчувствительность или сверхмощная магическая сила. И Теодор был вполне достоин этих стандартов. В прошлом году, когда он был расстроен своим вторым письмом, профессор Винс как раз и предложил ему стать теоретиком, а не практиком. Винс кивнул. «Да, и если ты будешь настроен положительно, то это будет хороший выбор. Я не могу смотреть на то, как кто-то с твоим талантом затухает просто из-за отсутствия чувствительности». Его искренний голос разнесся по всей комнате. Профессор Винс и вправду был очень раздосадован. Вместе с этим он считал, что Теодор может стать выдающимся исследователем в магическом институте. И если Тео захочет этого, то Винс отправит рекомендацию в магическую лабораторию столицы. О чем же в этот момент думал Тео? Глаза студента задрожали, и он опустил голову. «Спасибо за внимание ко мне, профессор». «Значит», слегка повысив голос, произнес Винс. «Мне очень жаль», пробормотал Тео, а затем продолжил куда более сильным и уверенным голосом. «Тем не менее, я хочу стать магом». Винс на мгновение замолчал, после чего ответил. «Хм, правда?» «Да, несмотря на то, что я твой профессор, я не могу запретить тебе идти к своей мечте. Однако, если ты передумаешь, ты можешь найти меня здесь в любое время». Тео поднялся со своего места и поклонился профессору Винсу. Он был единственным, кто признал Тео там, где все отвернулись от него. Хоть Тео и был очень благодарен за предложение, но сейчас он не мог принять его. Бум! Дверь захлопнулась. После того, как посетитель ушел, в комнате повисла тяжелая тишина. Винс отложил в сторону бумаги, с которыми работал, опустил перо и откинулся на спинку стула. Он взял бесполезный конверт и кинул его в корзину. У Винса было предчувствие, что его ученик никогда не станет исследователем. Теодор Миллер. До недавнего времени Тео ходил с опущенными плечами. Этот молодой человек был в отчаянии из-за отсутствия необходимого таланта. Он отчаянно жаждал знаний, надеясь когда-нибудь разрешить эту проблему. Винс думал, что его выход – это стать ученым, исследователем. «Неужели ты нашел ответы на свои вопросы?» Теперь же глаза ученика были наполнены надеждой. Возможно, он нашел способ жить, как настоящий маг. Интуиция Винса подсказывала ему весьма оптимистичные прогнозы насчет Тео, хотя холодный разум и говорил совершенно об обратном. Профессор Винс улыбнулся, словно спустя много времени нашел что-то крайне любопытное. «Третий курсник Теодор Миллер. Разрешено. Вы должны вернуться сюда до 7 вечера». «Да, спасибо». Впервые за долгое время Тео вышел за ворота Академии. В прошлом году и за год до этого он ни разу не покидал университетский городок. Поэтому прошло уже почти 3 года с тех пор, как он в последний раз бывал снаружи. Его последние воспоминания о выходе на улицу заключались в том, чтобы попрактиковаться с магией после окончания 2-го курса. Вспоминая те времена, Тео увидел раскинувшийся перед ним город Берген. Не так-то и много изменилось за эти 3 года. Аккуратно вымощенные дороги с уличными фонарями и магазинчики, столь распространенные в большинстве крупных городов. Кроме того, все объекты и строения были снабжены магией. Наличие академии, взращивающей магов, сделало Берген богаче и волшебнее, чем раньше. Итак, магические предметы и артефакты здесь куда более распространены, чем в других городах. Средняя разница в цене артефактов была более чем в 2 раза. Между тем, цена на редкие предметы могла отличаться и до 5-кратного размера включительно. Предметы, которые продавались в других городах за 5 золотых, здесь можно было купить за 1. Таким образом, в Бергене было достаточно много людей, ищущих магические предметы, впрочем, как и тех, кто их продавал. Тео стоял на развилке, где было целых 4 магазина артефактов. Во рту у тебя появился горьковатый привкус. Так или иначе, но сегодняшнее место назначения было не магазином артефактов. Даже если здешние магические предметы были дешевле, чем в других городах, они все еще оставались дорогостоящими. Из-за большого объема поставок цены упали, но они все равно были не по карману Теодору. «Я должен ускориться». Тя держал путь не в центр города, а к его окраине. Дорогие магазины, не для него. Кошелек Тя был слишком тонким для эквивалентного обмена. Это означало, что ему нужно было воспользоваться способностью, которой его наделил гримуар. Если все пойдет по плану Тя, то он сможет загробастывать артефакты, не тратя при этом практически ни копейки. Насколько я помню из своих прошлых похождений, где-то на окраине города есть черный торговец, который промышляет подлинными, дефектными и проклятыми артефактами. Все эти вещи были неподходящими для использования. Идиоты, которые хотели сэкономить, покупали дефектные товары, в то время как дураки, ожидавшие большого успеха, могли купить подделку. Были даже настоящие злодеи, которые пытались всучить покупателям какой-нибудь проклятый предмет. В таких местах нельзя было найти что-нибудь хорошее. «Но для тебя это не важно, верно?» – спросил Тя, глядя на свою левую руку. Проклятые предметы были ничем по сравнению с этим существом. Жадный гримуар, глоттони. Проклятые артефакты были для него лишь очередным калорийным обедом. Глава 10. Сделки с черным торговцем. Часть 2. В любом городе окраины всегда были более пустынны, чем центр. Там было меньше людей и меньше магазинчиков. То же самое было и с Бергеном. Высокие здания постепенно сменялись малоэтажками, а чистые дороги превращались в запыленные тропы. Нельзя было здесь увидеть и хорошо одетых дворян. Тем не менее, Тя почувствовал странную ностальгию. Здесь почти ничего не изменилось. Околицы отличались от центральных улиц, которые всегда менялись и преображались. Большинство указателей и табличек стали трудночитаемыми, износившись от дождя и ветра. Некоторые таблички и вовсе были сорваны или выгорели настолько, что полностью утратили свой информационный смысл. Если бы Тя зашел в один из темных переулков, то увидел бы нищих, спящих прямо под стенами домов. Несмотря на трехлетний перерыв, местные декорации остались все теми же, отчего Тя окунулся в свои воспоминания. 3 года. 3 года назад он только что перешел на 2-й курс. В те дни Теодор Миллер еще не был циничным и отдаленным от других людей. 1-й год обучения был сосредоточен больше на теории, чем на практике, а потому он получил самые лучшие оценки среди всех остальных учеников. Его все считали перспективным молодым человеком, и подружиться с ним хотели даже некоторые дети благородных кровей. Он знал, что в этом районе есть черный торговец, поскольку как-то раз заходил к нему со своим другом. «Ха-ха, какой же это друг!» — мысленно рассмеялся Тя. Как только его неполноценность была раскрыта, все повернулись к нему спиной. Поначалу с ним дружили вовсе не как с Теодором Миллером, а как с подающим надежды талантливым магом. Как же он был разочарован, когда их двуличность раскрылась, и все его товарищи повернулись к нему спиной. Он до сих пор помнил то отвращение, которое тогда испытал. Тя хорошо помнил эти места. Его память не давала сбоев и, дойдя до пункта назначения, он остановился. Это место, оно открыто. Тем не менее Тя на мгновение замер на месте, мешкая с тем, чтобы повернуть ручку двери. Эта потрепанная лачуга не подавала никаких признаков обитания. Окна были грязными, а лестница, ведущая на крыльцо, скрипела так, словно готова была в любую минуту развалиться. Если бы не вывеска открыта, то он, возможно, и вовсе подумал бы, что магазин давно закрылся. В конце концов он все-таки повернул дверную ручку. КХРРР. С противным скрипом дряхлая дверь открылась, представив взгляду Тя внутреннее убранство магазина. Если вкратце, это была самая обычная барахолка. На полках стояли всевозможные вещи, предназначение которых определить было весьма непросто. Единственное отличие от обычного магазина заключалось в том, что у товаров не было ценников. Одной из особенностей черного рынка было то, что цены устанавливались в процессе торга, а потому любой недалекий или наивный покупатель может быть легко обведен вокруг пальца. Черные торговцы все еще оставались самыми обычными торговцами, причем весьма талантливыми в вопросах извлечения денег из карманов своих покупателей. Фактически, их основным источником дохода была продажа всяческого барахла. Таким образом, если кто-то хотел воспользоваться услугами трейдера, то ему следовало бы взять с собой человека, который хоть немного умел торговаться. Тео вспомнил этот факт и приготовился к долгим спорам. А затем, из глубины магазина раздался чей-то голос. «Кто там?» «Клиент». Тео развернулся и понял еще одну вещь. Торговец поменялся. Раньше это был полысевший мужчина средних лет с крепким телосложением. Но сейчас перед ним стоял стройный молодой человек. На нем была рубашка с закатанными рукавами, оголявшими накачанные руки. А его змеиный взгляд, изучающий Теодора из-под приопущенных век, давал основания предполагать, что продавец не выспался. В целом, по его внешнему виду можно было сказать одно, с таким будет весьма непросто справиться. «Что ж, пожалуйста, осмотритесь здесь. Наш магазин недостаточно любезен, чтобы предоставлять справочную информацию о товарах, поэтому вам придется справляться с ними самостоятельно». Обслуживание явно было не на высоте, но таковыми были правила черных торговцев. Они ничего не объясняли о товарах, которые продавали. Если бы они начали рассказывать о бракованной продукции, то потеряли бы возможность ее продать. Кроме того, стоимость удаления проклятия из артефактов превышала стоимость их продажи. Иногда люди готовы были заплатить кому-то за идентификацию товаров, но это было не сильно распространено. Если бы каждый приходил в магазин с экспертом, то черные торговцы давно бы исчезли. Гораздо легче было найти дураков, которые хотели купить что-нибудь хорошее и дешевое. «Хорошо, спасибо». Тео подошел к ближайшей полке. Первым делом ему нужно было проверить, будут ли поглощены скрытые в этих товарах способности. Он осторожно взял кинжал, лежавший на краю полки, и тихо пробормотал. Оценка. С небольшим причмокиванием наружу вылез язык глоттонии и обмотался вокруг кинжала. Плюс один длинный клык. Тип. Мечи. Обычный стальной кинжал. Он полностью лишен магических свойств, за исключением глубокой злости, которой пропитался металл. При ранении этим кинжалом, к ране будут применены открытые раны. Класс предмета. Обычный. При поглощении предмета вы получите небольшое количество магической силы. После поглощения предмета увеличится ваше понимание заклинания «Открытые раны». Время переваривания предмета. 5 минут 11 секунд. То, что надо. Тео бессознательно сжал правую руку в кулак. Результат был даже выше ожидаемого. Мало того, что он раскрыл эффект, скрытый в кинжале, в придачу к магической силе он мог получить кое-что еще. Такой магии, как открытые раны, было вовсе не просто обучиться, поскольку она могла использоваться в плохих целях. Ее было трудно найти даже в библиотеке Академии, где были собраны все типы магических книг. Тео на мгновение остановился, а затем с энтузиазмом принялся шарить дальше по полкам. Этот кинжал вполне сойдет. Что касается этого кожаного доспеха, кха, магия, постоянно держащая его в грязном состоянии, и какой же идиот убил свое время на подобное зачарование. Бесполезных предметов было много, но на самом деле было неважно, насколько хорошими эффектами они обладали. Тео изучал информационные окошки и без колебаний откладывал подходящие ему предметы в сторону. Он отбирал все, что увеличило бы его магическую силу после поглощения их глоттони. Остальные же эффекты были практически бесполезными. Эта лавка, набитая всяким ненужным барахлом, для Тео была настоящей золотой жилой. Через 20 минут Тео направился к прилавку с целой корзиной предметов. Охо-хо! Черный торговец с интересом посмотрел на своего клиента. «Как я погляжу, вы набрали целый месячный оборот моего небольшого магазинчика. Даже со скидкой это все будет стоить как минимум 2 золотых. Неужели? Мне так не кажется». Тео смело отклонил предложение черного торговца. 2 золотых за этот мусор было попросту нелепо. Все, что он положил в корзину, было либо испорчено, либо дефектно. Продавцу повезло бы, если бы за все это барахло ему предложили 20 серебряных, и даже тогда он остался бы в наваре. Тем не менее, черный торговец не знал, что Тео обо всем этом знает, а потому неудивительно, что он непринужденно засмеялся. «Полегче, молодой господин, разве вы не знаете, что сорвете настоящий куш, если вам попадется подлинный товар? Кто знает, что из этого бракованное, а что нет? Всякое бывает. Ну, обычно бывает совсем наоборот». Выражение лица черного торговца резко изменилось. «В каком смысле наоборот? О чем вы говорите, молодой господин?» Вместо того, чтобы ответить, Тео поднял указательный палец, а затем указал на один из предметов. Это было ожерелье, которое вот-вот должно было развалиться. Более того, его нельзя было использовать в качестве аксессуара. Это ожерелье надевается на шею, но материал настолько дешевый, что оно просто рассыплется. Как я могу заплатить столько денег за подобное барахло? Что? А эти перчатки? Еще больший мусор. Ими вряд ли что-то возьмешь, поскольку на кончиках пальцев висит заклинание смазки. Торговец с пустыми глазами продолжал слушать изливаемую Теодором информацию. Однако через некоторое время черный торговец понял, что все это значит. Было только одно объяснение тому, откуда у этого посетителя были все эти сведения. Конечно, Тео мог лгать, но был еще один способ проверить это. Молодой мастер, вы оценщик? Оценщик. Так назывались те, кто использовал магию оценки, которой владели лишь некоторые квалифицированные маги. Таких людей было мало, а их способности были на вес золота. Даже король, его семья и дворяне без колебаний заплатили бы высокую цену за услуги оценщика. Ну, можно сказать и так, беззаботно ответил Тя. Благодаря Глаттани, Тя вполне мог претендовать на роль оценщика. Хоть на самом деле он и был далек от того, чтобы зваться оценщиком, но такая способность у него была. Однако ему необходимо было скрывать ее существование от башни маги. Если бы они узнали о присутствии Глаттани, то наверняка отрубили бы тебе руку по самый локоть. Как интересно. Давненько я не сталкивался с чем-то настолько интересным. Черный торговец встал и сменил вывеску на закрыто. Он решил, что будет более полезно поговорить с этим посетителем некоторое время наедине. Закрыв дверь и прикрыв окна занавесками, продавец вернулся к прилавку. «Прошу прощения за мою резкость. Я не ожидал, что к простому черному торговцу когда-нибудь заявится оценщик. Я и сам не ожидал». Тя не стал отрицать слов черного торговца. Прямо сейчас он играл оценщика. Именно поэтому он должен был дождаться, пока его визави первым начнет разговор. Его положение было лучше, и спешить нужно было именно продавцу. И вот, любопытный торговец заглотил приманку. «Итак, молодой оценщик, что вас привело в это скромное место? Только сейчас должны были начаться настоящие торги». Первая часть его плана по увеличению магической силы с помощью черного торговца вступила в действие. Глава 11. Сделки с черным торговцем. Часть 3. И вот, Тя начал объяснять условия предусмотренной им сделки. Прямо сейчас он предлагал торговцу возможность превратить бессмысленное барахло в жизнеспособный товар. Взамен он взял бы определенное количество низкокачественных артефактов. Другими словами, в оплату оценки нормальных товаров шла дефектная продукция. Прежде чем что-то ответить Теодору, продавец внимательно на него посмотрел. Он не понимал. Нет, нельзя было сказать, что он не понимал условия. Он не понимал кое-что другое. «Итак, вы будете оценивать товары в моем магазине и возьмете за это лишь дефектные и низкокачественные артефакты?» В глазах черного торговца это было очень подозрительное предложение. Услуги оценщиков стоили очень дорого. Стоимость оценки качественной продукции составляла от 3 до 5 золотых, а прибыль от продажи таких товаров составляла всего около 1 золотого. Что касается неопознанного брака, то средняя стоимость его оценки колебалась в пределах 50 серебряных монет. Значит, если неидентифицированная продукция окажется барахлом, то торговец выкинет на ветер 50 серебра за раз. Конечно, если товар окажется работающим, то все будет иначе, но какова вероятность того, что в магазине черного торговца окажется много достойной продукции? Сколько предметов из 10 окажутся хорошими? Допустим, 8 из них окажутся бесполезными или бракованными. Минус, образованный 8 дефектными артефактами, будет больше, чем прибыль от 2 стоящих артефактов. Таким образом, подобная сделка была сродни покупке дешевых лотерейных билетов. Тем не менее, никто ему не мешал поторговаться и значительно снизить стоимость предложения Тя. «Да, я возьму некоторые из них». Лицо черного торговца наконец-то расслабилось, и он улыбнулся Тя. Теодор прекрасно понимал, насколько дороги услуги оценщиков. Он догадался, что черный торговец не сможет покрыть расходы, если будет платить деньгами. Это предложение, от которого не откажется ни один здравомыслящий торговец. «Я единственный идиот в этом мире, который предлагает такую сделку». Так все и было. Голову торговца заполнили искушающие мысли о том, какой джекпот он может сорвать. Обычный скучный день превратился в настоящее событие. Любой на его месте оказался бы в недоумении. И вот, вскоре хаос, творящийся в голове торговца, принес свой результат. С какой стороны на это ни посмотри, везде огромная прибыль. Даже если 9 из 10 предметов окажутся дефектными, этого будет достаточно, чтобы окупить оценку. Максимальная сумма потери составит 50 серебра, в то время как прибыль будет в несколько раз больше. Кроме того, что если у него окажется не один, а два стоящих продукта, или три, в таком случае торговец перейдет на совершенно иной уровень заработка. Торговец хотел согласиться с этим предложением, однако вместо этого он прочистил горло и покачал головой. «Уф, я в недоумении, даже не знаю, что делать», — Тиа нахмурился. «Почему же? Это исключительные условия». «Конечно, я хорошо это понимаю, это предложение, от которого нельзя отказаться, именно поэтому я и волнуюсь». На лице черного торговца мелькнула улыбка. «Как бы я ни думал об этом, это кажется странным. Молодой господин, а в чем тогда заключается ваша выгода? Вам не нужно этого знать». «Ясно». Черный торговец посмотрел на тебя своим змеиным взглядом. Казалось, эти глаза могли видеть его насквозь. Довольно много людей проиграли бы этому взгляду, но тебя глаз не отвел. Черный торговец улыбнулся, оценив твердость характера собеседника и пояснил причину своего беспокойства. «Еще с детства я научился не принимать односторонне выгодные сделки. В таких ситуациях никогда не знаешь, когда придется заплатить. Фактически, тот, кто научил меня этому, как раз и был убит за то, что подписал похожий договор». Черный торговец не знал, чего хочет добиться его контрагент, а потому нервничал. Кроме себя самого он никому не мог доверять в этом мире. Вот почему продавец колебался. Он не понимал, зачем оценщик сделал ему подобное предложение. Отказываться – слишком расточительно, но соглашаться – слишком хорошо. Но стоит ли ему отказываться от хорошей сделки лишь из-за каких-то сомнений? Однако черный торговец привык к тому, что бесплатный сыр только в мышеловке, а потому принял выверенное и спокойное решение. «Извините, но если вы не можете ответить на этот вопрос, то сделки не будет». От такого невообразимого ответа Теодор весь напрягся. Он отказывается, потому что это слишком выгодно. Неужели черные торговцы такие рассудительные? Может, ему стоит поискать какого-нибудь другого торговца магическим барахлом? Теа некоторое время колебался, а затем покачал головой. Он и не знал бы о существовании этого места, если бы не побывал здесь 3 года назад. Теа даже не знал, есть ли в Бергене другие черные торговцы. Каким-то образом ему нужно было все-таки заключить эту сделку. «Но я не могу раскрыть существование Глоттани. Как же мне убедить этого парня? Если я в попыхах придумаю какую-то ложь, то он наверняка ее почувствует». Проще говоря, трудно было внушить доверие другим, если при этом приходилось скрывать свои собственные мотивы. Было бы неплохо, если бы здесь был нотариус, который бы заверил их контракт, но лавка черного торговца была далеко не тем местом, в котором работал бы свой нотариус. Кроме того, тогда бы его личность была раскрыта. В этот момент кое-что пришло ему в голову. «Подождите-ка», Тиа кое-что вспомнил, и его лицо просветлело. Он посмотрел на черного торговца и уверенным голосом произнес: «Извините, но я не могу назвать вам свои мотивы. Я могу лишь сказать, что вы можете мне довериться». «Да ну, что ж, тогда наш разговор». «Подождите, не будьте слишком поспешным», — перебил его Тиа. Продавец с недоумением уставился на своего собеседника, и Тиа продолжил: «Если вы являетесь черным торговцем, то незаконные сделки не являются чем-то необычным. А значит, вы часто сталкиваетесь с ненадежными людьми. Что вы пытаетесь сказать? У вас есть свиток обета? Если объяснять максимально просто, то свиток обета предполагал принесение определенного обещания. Эти предметы массово производились башней магии и были довольно распространены». От этих слов лицо черного торговца застыло. «Вы серьезно, молодой господин?» — подергивающимся голосом спросил его продавец. «Да, что ж, тогда это другое дело». Трейдер встал, подошел к прилавку и вытащил из-под него небольшую коробку, из которой достал кусок пергамента. Даже на расстоянии можно было увидеть его красноватый цвет и магические круги на поверхности, что доказывало его подлинность. Тиа впервые видел свиток обета своими глазами. «Это он?» «Да, давненько я им не пользовался. Не так много сделок требуют занесения в свиток обета». Красный пергамент ярко светился. В полном соответствии со своим названием, его функция заключалась в том, чтобы заставить человека принести обет и в течение заданного срока придерживаться обязательства, написанного на пергаменте. Если обязательство будет нарушено, то такой человек может ослепнуть или даже расстаться с жизнью. Таким образом, свиток обета был надежнее любого нотариуса. «Что ж, тогда начнем. Меня зовут Канис, а вас, молодой господин, Теодор Миллер. Значит, вы действительно благородных кровей. Так, сейчас я напишу условия контракта, которые мы с вами оговорили. Потом не жалейте. Черный торговец начал заполнять контракт. Свиток обета не предполагал никаких двойственных формулировок, а потому нужно было определенное время, чтобы внести в него все необходимые условия и оговорки. Тя посмотрел на пергамент и решил добавить еще кое-что. Канис, я хотел бы добавить еще одно положение. Какое? Вы не должны разглашать информацию обо мне и об этой сделке. Если вы не согласны с этим пунктом, то сделка отменяется. Фактически, Тя не мог ставить вопрос ребром, но он всем своим видом показывал уверенность и решительность. Непродуктивно было выглядеть слабым во время переговоров, а потому он должен был выглядеть так, словно у него есть преимущество. На лице Каниса появилось странное выражение, после чего он улыбнулся. Торговец решил, что это не имеет особого значения. «Ха, это месть за мои прошлые условия? Ну, ладно. Для этого мы и используем свиток обета. Я добавлю этот пункт. Данное положение должно было предотвратить утечку информации». Тя с облегчением вздохнул. Хотя у него и были хорошие наставники, торг с черным торговцем был совершенно другой историей. У Тя не было развитых способностей по общению с людьми. Он мог только надеяться, что в следующий раз таких усилий уже не понадобится. Молодой господин, что? На этот раз Канис хотел что-то спросить, отчего Тя опять занервничал. А вы можете оценивать проклятые предметы? Если это возможно, я хотел бы дописать этот пункт. Хм. Проклятые предметы? Это был весьма неожиданный вопрос. Глаттани была гримуаром, который питался магическими книгами. Тя не проверял, может ли Глаттани распознавать магические проклятия. Тем не менее, у черного торговца хватало вещей, на которых можно было бы испробовать эту способность. Можно попробовать. Ничего не ответив, Канис тут же подал ему кое-какой предмет. Он был очень проворным, когда дело доходило до его собственной выгоды. Тя взял кольцо левой рукой и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Оценка. Тя почувствовал, как в сжатом кулаке появился слизкий язык, а перед глазами визуализировалась информация, рассеивая все его переживания. Плюс 2 стенания вдовы, тип, аксессуар, кольцо из серебра высокой пробы. Первая его владелица рано потеряла своего мужа и вскоре после этого заболела. Страдания вдовы отразились на этом кольце, превратившись в проклятие. Если это кольцо наденет женщина, то на нее нахлынет депрессия. Если это кольцо наденет мужчина, то на него с небольшой вероятностью нахлынет депрессия. Класс предмета – обычный. При поглощении предмета вы получите небольшое количество магической силы. При ношении этого кольца хозяин Глаттани не пострадает от проклятия, заложенного в нем. Время переваривания предмета – 8 минут 22 секунды. Однако это был еще не конец. Следующих предложений было достаточно, чтобы Тя полностью забыл о своей усталости. Вы оценили проклятый предмет. Слабое проклятие отступило перед лицом настоящего хищника. Магия проклятий – загадочное явление. Когда вы скармливаете Глаттани проклятый предмет, то существует небольшая вероятность узнать воспоминания, опыт и навыки человека, который оставил проклятие. Чем мощнее проклятие, тем больше будет эта вероятность. Проклятия не вредят хозяину Глаттани. Результат оказался куда больше, чем он ожидал. Тя без малейших колебаний согласился с просьбой торговца. Конечно же, при этом он не забыл внести корректировку и в оплату его услуг, добавив пункта получения им части проклятых артефактов. После этого процесс прошел гладко. Шу-у-у. Как только два человека поставили на контракте печати собственной крови, пергамент поглотил эту кровь и засиял красным светом. Это означало, что действие обета успешно активировалось. Канис убрал документ обратно в коробку и плотно ее запечатал. Поскольку одним из пунктов было не разглашение, то даже существование самого договора было тайной, которую Канис должен был хранить. Что ж, раз сделка заключена, уставший Тя с довольным выражением лица поднял левую руку. Давайте начинать. Пришло время поднимать его магическую силу. Глава 12. Сделки с черным торговцем. Часть 4. Берген славился своей красотой. Как только солнце спряталось за горным хребтом Надун, который раскинулся вдоль всего западного региона, люди, живущие в Бергене, поняли, что этот день подошел к концу. Та же самая мысль посетила и головы охранников, стоявших у ворот академии. Джейсон, который вместе со своими коллегами ждал окончания смены, как всегда, наблюдал за очаровательным закатом. Не нравятся мне зимние каникулы. Конечно, работы становится меньше, но без людей мне скучно. На летние каникулы в академии оставалось лишь несколько студентов, и когда наступали зимние каникулы, даже они отправлялись домой. Если включать профессоров, которые не покидали своих лабораторий, то в общей сложности за день выходило и входило на территорию академии не более 10 человек. Конечно, такие вещи ни в коем случае нельзя было говорить вслух, но Джейсону просто было скучно. В этот момент он увидел силуэт человека, приближавшегося издалека. Уф-уф, еще не поздно, уф. Одышка и пот, выступивший на лбу человека, указывали, что он явно долго бежал. Джейсон кивнул, и Тиа со вздохом облегчения протянул ему бумагу. Работа с черным торговцем заняла куда больше времени, чем он думал, так что он почти нарушил комендантский час. Если бы он не бежал, то опоздал бы почти наверняка. Ничего. Главное, что с результатом. Он подписал контракт с черным торговцем и завершил свои первые изыскания. То, что он получил в ответ, было достаточно, чтобы битком набить рюкзак, висящий на плече. Из-за этого Тиа весь вспотел и выбился из сил, но увеличившийся вес рюкзака вызывал у него чувство выполненного долга. Кроме того, пролитый им пот скоро сконвертируется в увеличение количества магической силы. Это было как раз то, чего он хотел, так что не было причины чувствовать себя недовольным. Джейсон проверил разрешение и отдал его обратно. Третий курсник Теодор Миллер. Да, можешь заходить. Уф, да, спасибо. Все еще задыхавшийся Тиа пересек порог академии. У него заплетались ноги, но он каким-то образом сумел пройти по территории своего учебного заведения, ни разу не свалившись на землю. Джейсон, наблюдавший за этой сценой, тихо пробормотал себе под нос. Что, черт возьми, он сделал? Тиа продолжал пошатываться под весом своего рюкзака. Некоторое время Джейсон продолжал об этом размышлять, но потом увидел своих коллег, которые должны были заменить его, и совершенно позабыл и про Теодора Миллера, и про его странное возвращение. В конце концов, к нему это не имело ровным счетом никакого отношения. Тиа пропустил ужин и направился прямиком в свое общежитие. Обычно в такое время он ходил в библиотеку, но сегодня было кое-что поважнее. Это была возможность увеличить недостающую ему магическую силу. Он не мог купить магические реагенты из-за своего худого кошелька, а потому не мог упустить этот шанс. Причина, по которой он пропустил ужин, заключалась в том, чтобы быть максимально собранным и сконцентрированным. С этими мыслями Тиа открыл свой битком набитый рюкзак. Шайер-шайер-бряц. На пол повалилась целая куча всевозможного барахла. Перчатки, ожерелье, треснутая кастрюля, изношенный посох. Комнату Тиа заполнили предметы всевозможных видов и размеров. Хотя они и выглядели скромно и непримечательно, все они были артефактами, в которых содержалась магическая сила. Если бы Тиа посчастливилось во время оценки найти какой-нибудь качественный предмет, то за него можно было бы получить несколько золотых. К сожалению, после проведения всех изысканий, Тиа достался всего один такой предмет. Тем не менее, из 20 предметов 5 оказались весьма годными, так что это очень даже ничего. Не каждый день будет таким успешным, как сегодняшний. Сегодня Тиа в общей сложности оценил 20 предметов для черного торговца. Это было количество, которое соответствовало пределам оценщика среднего уровня. Опасно было бы показывать торговцу, что он может оценить куда больше вещей. Таким образом, сегодня в его копилку добавилось 15 дефектных предметов и один нормальный. Так, с чего же начать? Согласно предыдущему объяснению, функция простого питания отличалась от скармливания глоттони магических книг. Таким образом, ему нужно было посмотреть на то, как будет проходить этот процесс. Тиа сел и взял один из дефектных товаров. Это были магические перчатки, зачарованные магией смазки. Ешь, глоттони. Язык тут же повиновался и проглотил перчатки. Вы поглотили перчатки неуклюжего дурака. Предмет обладает незначительным количеством магической силы. Полное переваривание предмета займет 3 минуты и 12 секунд. Прошло 3 минуты и 12 секунд. В тот момент, когда часы отсчитали ровно 3 круга, а секундная стрелочка тикнула еще 12 раз, раздался голос. Ваша магическая сила незначительно увеличилась. Ваше мастерство во владении заклинанием 1 круга смазка увеличилось. В то же время в теле Тиа произошли изменения. В нем вскипела неожиданно появившаяся магическая сила. Ее количество было невелико, но она начала циркулировать по телу Тиа, словно была его собственной. Два круга в его сердце провернулись, словно только что смазанные шестеренки. Кроме того, в его сознании появилось небольшое понимание того, как работает смазка. Это отличается от изучения магических заклинаний. Это больше похоже на вливание знаний в голову, а не на их гравировку. Если так, то мне не нужно беспокоиться о головной боли, как в прошлый раз. Этот процесс отличался от скармливания глоттани магических книг. Когда книга была съедена, он чувствовал, как заклинание словно выжигается в его сознании. Однако артефакты, казалось, просто учили его тому, как обращаться с магией. А обучение подобным вещам как раз и было специализацией Тя. Даже если он скормит глоттани несколько предметов, это не вызовет никаких проблем. Обретя некоторую уверенность, Тя выдал гримуару еще несколько артефактов. Вы поглотили самозатягивающееся ожерелье. Предмет обладает незначительным количеством магической силы. Ваше мастерство во владении заклинанием 2 круга удержания увеличилось. Вы поглотили злой горшок. Предмет обладает незначительным количеством магической силы. Ваше мастерство во владении заклинанием 1 круга заморозка увеличилось. Вы поглотили высокоскоростные магические часы. Предмет обладает незначительным количеством магической силы. Ваше мастерство во владении заклинанием 2 круга. Полное переваривание предметов займет 45 минут и 12 секунд. Несмотря на проглатывание 14 предметов, язык глоттани, казалось, ничуть не устал. Еды было так много, что голос практически не замолкал. Тя остановился, слушая последнее предложение. Общее время переваривания суммируется. Рука Тя проглотила все предметы сразу и теперь должна была переваривать их целых 45 минут. В конце концов, казалось, что нужно иметь достаточно много свободного времени, чтобы поедать артефакты. 45 минут. Что ж, можно и подождать. Тя мог бы заняться чем-то другим, но он еще не знал, какими будут последствия переваривания. Таким образом, Тя молча остался сидеть на своем месте. По прошествии 45 минут его магическая сила снова закипела. О, это! Теперь магическая сила в его теле бушевала иначе, чем когда он съел один артефакт. 2 круга скрипели, принимая магическую силу, поскольку она уже была близка к пределу, который могли бы обработать его 2 круга. Тя интуитивно это почувствовал и сразу же сосредоточился. И вот, ответ не заставил себя ждать. Ву-у-унг. Это был голос самой магии, который мог услышать только Теодор Миллер. Это был звук магической силы, текущий через его кровеносные сосуды. Это был самый сладкий звук в мире, и он доказал, что Теодор не ошибся. Сознание Тя начало уноситься куда-то вдаль. Сейчас он начал вращать магическую силу, собранную в его сердце. В пространстве, в котором больше ничего не было, он должен был нарисовать идеальный круг. Тя должен был добавить 3 круг к существующим 2. Магическая сила двигалась по его воле. Если выстроенное им изображение рухнет, то все будет напрасно. Отсутствие у него чувствительности означало, что он должен был использовать всю свою концентрацию. Однако умственные способности Тя были уже намного выше, чем у мага 2 круга. А когда дело доходило до концентрации, то рядом не стояли даже некоторые старшие маги. Дух Тя был закален его чрезвычайно низкой чувствительностью. Вскоре 3 круг начал складываться. К сожалению, на этом все и остановилось. Ху-у-у. Тя выдохнул и открыл глаза. Результат был успешным лишь наполовину. Магическая сила, полученная от артефактов, была потрясающей, но ее немного не хватало, чтобы закончить 3 круг. Несмотря на максимальную концентрацию, он смог лишь сформировать форму круга. Ему нужно еще раз или 2 скормить глоттани такое же количество артефактов, чтобы достичь идеального 3 круга. Кажется, добраться до 3 круга не так уж и сложно. От зимних каникул осталось еще больше месяца. Если он будет регулярно увеличивать свою магическую силу, то гарантированно освоит 3 круг. Теперь ему больше не нужно было беспокоиться о дипломе Академии. Тя подумал о том, как далеко он может пойти с помощью гримуара. Тем не менее, владелец этого монстра никогда не сможет жить как обычный маг. Если так, Тя должен был зайти так далеко, как это только возможно. Хорошо, начнем с того, что освежим кое-какие знания. Теодор Миллер решил не забегать так далеко вперед и снова направился в библиотеку.